Материнство раскрашены ярко, орудия убийства, погибли любви, зло. И поцелуй его полные губки, тебе невиданно повезло. Ты оказался в душе губки, созрев на пленке. Ты ворота ада, и голос назову забрать твою награду. Пускай его горит, да плашикает, не мешкай, поспеши. Тебя опережают, войди, полюби зло. И поцелуй его полые губки, тебе невиданно повезло. Ты оказался в душе губки. Сломай, разбей, подорви, истреби.